Глава 12. Утекай. Михаил в последнее время стал очень раздражительным. Пару раз он объяснял, что все дело в работе, которой стало слишком много. В какой-то мере он говорил правду. Повсюду, на каждом углу он видел девушек в ярких платьях и коротких юбках. Они хохотали и шумели, грубили мужьям и ссорились с родителями. Вечером они в слезах выбегали на дорогу и размахивали руками в попытке остановить попутку. Они плакались о том, как муж избил и изнасиловал, изменил или выгнал. И в ту же самую минуту заявляли, как ненавидят своих мужей, как презирают их за отсутствие денег и безделье. Михаил предлагал им отправиться куда-нибудь выпить, а потом учил. Но оказалось, что с каждым новым уроком этих женщин становится только больше. Это выматывало, лишало сил и заставляло совершать ошибки. Несколько месяцев назад он посадил в машину молоденькую девушку. 17-летняя Женя познакомилась на набережной с компанией парней, которые предложили ей поехать вечером к друзьям. Девушка согласилась с условием, что к 12 ночи должна быть дома. «Естественно! Проводим до дома, доставим в целости и сохранности», заверил Женю парень, который понравился ей больше других. Все в тот вечер выпили лишнего, и вдобавок ко всему, Женя ввязалась в непримиримый пьяный спор с понравившимся ей парнем. Около 12 ночи она засобиралась домой, и кто-то из компании вспомнил, что они обещали доставить девушку домой в целости и сохранности. «В такси одна не сяду, по улицам маньяк ходит», — категорично заявила Женя. Чувствовалось, что ей уже с трудом удается выговаривать слова, поэтому один из парней действительно пошел ее провожать. Они вышли на улицу и молча побрели к остановке трамвая. Когда они вышли с темной улицы на освещенный перекресток, парень вдруг жалобно спросил: «Дальше сама доберешься?» Девушка нехотя кивнула. Она надеялась на то, что парень довезет ее на такси, но вместо этого ей предстоял долгий путь до остановки, а затем ночная поездка на последнем трамвае, который еще не весть, когда придет. Парень закурил и встал на углу дома. Он видел, как девушка перешла дорогу, как к ней подъехала черная машина и как она исчезла в ней. Михаил предложил Жене подбросить ее до дома, и та без раздумий согласилась. По дороге она начала засыпать и не сразу сообразила, что они проехали ее дом и уже выехали за пределы Ангарска. Девушка нехотя отвечала на редкие вопросы Михаила. Ответы его не устроили, и он счел проверку проваленной. Он так разозлился, что остановил машину практически на шоссе, выволок девушку из салона и стал учить ее до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. Он был уверен, что его пассажирка мертва, но на следующий день его сменщик рассказал о поступившем из больницы заявлении. Кто-то избил девушку до полусмерти и оставил умирать на дороге. «Вот и зачем такое заявление принимать, если девица даже имени своего не помнит? Так еще проверку решили устроить», — возмущался сменщик. Михаил только соглашался с рассуждениями приятеля. Месяц назад он посадил в машину темноволосую студентку Людмилу. Почему молодая девушка одна ночью возвращается домой? Нет друзей, которые проводят? Задал Михаил свой стандартный вопрос. «Имею право. Я вроде полноценный человек, зачем мне сопровождение?» «Полноценные люди имеют друзей и родственников, которые за них переживают», рассудительно пояснил Михаил. «Вы ж вроде в милиции работаете, вы и должны меня охранять!» «Ха-ха!» — расхохоталась девушка. «Если бы вы не провоцировали, то и милиция была бы не нужна», — ответил Михаил. Бойкая и веселая Людмила тут же ввязалась в спор, а потом начала рассказывать о том, как собирается уехать из города, заняться бизнесом и стать миллионершей. Конечно, все это сопровождалось изрядной долей иронии, какой часто приправляют мечты. Но этих разговоров оказалось достаточно, чтобы Михаил вынес девушке приговор. Все в тот раз прошло так же, как и всегда. Людмила убегала от него по лесу, кричала и умоляла до тех пор, пока в черепе ее не застрял топор. Михаилу с трудом удалось его вытащить. Он тогда с брезгливостью отбросил от себя тело в сторону и пошел к машине. Вот только девушка оказалась живучей. Она пришла в себя и даже сумела доползти до дороги. Ей долго не удавалось остановить кого-то. Она видела, как мимо проносятся машины и даже проходят люди. Но при виде обнаженной девушки, слющейся из головы кровью, они брезгливо отворачивались и уходили. Мало ли, пьянь или проститутка какая-нибудь. В конце концов к Людмиле подбежала овчарка и начала громко лаять, призывая хозяина. Собака почувствовала, что человеку необходима помощь. Владелец овчарки вызвал медиков, дождался, когда девушку погрузят на носилки, и лишь затем пошел со своей любимицей домой. Людмилу доставили в больницу с рубленной раной головы и многочисленными травмами. Впрочем, девушка оставалась в сознании и способна была говорить. Ей оказали первую помощь, а затем сообщили в милицию о том, что к ним поступила девушка с явными признаками насилия. Поскольку жизни девушки ничто не угрожало, милиция на вызов ехать не спешила. Звонка в службу 02 не поступало, а значит, за скорость реагирования никто бы не спросил. Дежурные всю ночь спорили о том, кто поедет в больницу, а потом послали участкового. Тот заехал к девушке в больницу, выслушал, а затем прочитал ей лекцию о том, что вела себя она недопустимо и сама виновата в случившемся. Дело никто так и не открыл. Все осталось на уровне обращения больницы с информацией о нападении. «Теперь ты понимаешь, что нельзя так себя вести? Бизнес она решила открывать, посмотрите на нее!» Фыркнула мать, когда увидела дочь в больнице. Перепуганная женщина ужасно злилась на дочь. Узнав о том, что жизни Люды ничто не угрожает, она буквально не могла остановиться. Мать день за днем внушала девушке, что нужно жить по-человечески, то есть не воротить нос от парней, быть послушной и покладистой, а не о бизнесе мечтать. «Будет муж, будет и бизнес!» «Ты вон самостоятельно уже до дома доехала! Попробовала? Понравилось?» Уже выписавшись из больницы, Люда собиралась пойти в милицию, чтобы подать заявление и потребовать расследования, но мать была категорически против. Женщина испугалась, что это только породит лишние слухи. Соседи не весь что придумают, и станет только хуже. Михаилу пока несказанно везло, и все же он стал так часто совершать ошибки, что ему было понятно, со дня на день его поймают. Уже этот Китаев приехал, которого все в отделении ненавидели столь же сильно, сколь и боялись. И слухи о маньяке уже до Москвы добрались, и даже спецотдел собирались организовать. В милиции Ангарска образца 1990-х были проблемы посерьезнее, чем нападение на девушек. Город буквально захлестнула криминальная волна. Этигат Рзаев из добродушного паренька, который любил погулять в обществе официанток, превратился в крупного игрока. Периодически он планировал поразительно глупые ограбления и грабежи, которые обычно заканчивались кровавой бойней. При этом весьма амбициозный парень был настроен на то, чтобы захватить власть над городом и стать положенцем или даже вором в законе. Азербайджанец по национальности — Этигат с детства любил овеянные воровской романтикой истории, героями которых обычно были азербайджанцы и грузины, так как именно в этих республиках во времена СССР складывался криминальный институт. Рзаев мечтал о том, как будет приходить в свой ресторан и принимать просителей. Он будет справедливо и милосердно решать, кто больше достоин его помощи, подобно тому, как царь Соломон в известной притче решал, кому отдать ребенка. Для начала, правда, нужно было пройти путь воина и убить того, кто сейчас побеждал. По неизвестной причине, на роль будущего поверженного, Этигат выбрал Михаила Куртаули, Мишу Тбилисского, который успел за пару лет сделать весьма успешную криминальную карьеру. Куртаули приехал в Ангарск с целью захватить власть над нефтехимическим комбинатом, но по глупости загремел на несколько месяцев в колонию, не успев распланировать рейдерский захват. Выйдя на свободу, Миша все еще бредил своими великими планами, хотя было видно, что себя он разрушит быстрее, чем успеет навредить чему-то бизнесу. Но Этигад с приятелями принял россказни Куртаули за чистую монету и организовал на него нападение. Это убийство спровоцировало новую волну передела собственности. Квартал боролся с казино. Пожарники подминали под себя их остатки. ОПГ братско наблюдали за этим и выжидали удобный момент, чтобы присоединить к себе пожарников вместе со всеми их сферами влияния. Каждый день становилось известно об очередной перестрелке или пожаре, который некому было тушить. Чем чаще случались перестрелки, тем больше было и преступлений на бытовой почве. Собравшись выпить, мужчины вдруг понимали, что алкоголь кончился, а на добавку денег нет. Они ломились к соседям, а если те не одалживали немного до получки, в озверении выходили на улицу и высматривали себе жертву. Молодые предприимчивые ребята узнавали, где живет никчемный алкоголик, и приносили ему ящик водки. Нужно было только подписать дарственную на квартиру, а в обмен алкаш получал обещание, что больше ему никогда не придется беспокоиться о том, как купить алкоголь. И ведь обещания сдерживали почти всегда. Жертва обычно умирала еще до того, как была выпита последняя бутылка из подаренного ящика. Об этих молодых предпринимателях узнавал кто-то из квартальских или казиношных. И к ним вскоре приходили самонанятые сборщики налогов. И так по кругу. Криминальная статистика ухудшалась день ото дня, и нужно было предпринимать все больше усилий, чтобы ее исправить. Именно поэтому люди боялись обращаться в милицию. Обнаружив страшную находку, они предпочитали убраться оттуда поскорее. Кто-то другой, посмелее или поглупее, наткнется и сообщит о случившемся. Все знали, что тот, кто сообщил о трупе, вероятнее всего и есть убийца. По крайней мере, именно эту версию в первую очередь будет отрабатывать следствие. Ну а подпишешь ли ты признание или нет, будет уже зависеть от энтузиазма следователя. В апреле 1999 года Михаил возвращался домой поздно вечером, когда вдруг увидел на дороге двух голосовавших молодых людей. Один был явно слишком пьян, чтобы адекватно реагировать на происходящее. Он облокотился на плечо друга и бессмысленно махал проезжающим мимо машинам, сосредоточив все свои силы на борьбе с рвотными позывами. Во втором Михаил узнал Евгения Шкурихина, сослуживца из отделения. Парень работал в милиции уже несколько лет, но недавно на него из-за чего-то ополчились коллеги. Михаил регулярно видел его на лавочке по дороге на работу. Шкурихин отправлялся на службу, но в последнее время она требовала столько душевных сил, что он иногда часами не мог себя заставить дойти до работы. Две недели назад Евгений вовсе исчез с радаров. Жена его бегала по всем кабинетам, требуя организовать поиски. А ей объясняли, что если муж загулял, то милиция за это не в ответе. Оказалось, что муж не загулял. Через несколько дней его обнаружили с проломленной головой в подвале дома по соседству. Все, к счастью, обошлось. Он выписался из больницы уже на следующий день. Если ударили по голове, то тут два варианта. Либо врач не нужен, потому что все в порядке, либо врач не нужен, потому что ничего уже не поправить. Беспечно заявил Шкурихин при выписке. На работу он так и не вышел, взяв больничный. И, судя по всему, решил зря времени не тратить. Шел дождь. Косые капли превращались в искры в свете уличных фонарей. Все мысли Михаила крутились вокруг слухов о спецгруппе по поиску маньяка, которую планировали собрать из сотрудников отделения. Один раз уже попытались организовать нечто подобное, но идея быстро заглохла. Как только люди поняли, что в их задачу будет входить повторная работа по старым делам, они просто переписали под копирку старые отчеты и благополучно занялись своими делами. Когда это обнаружилось, группу тут же распустили, и Михаил вздохнул с облегчением. Шкурихин узнал водителей дежурного из отделения и стал отчаянно махать руками. Пришлось притормозить. «Спасибо, уже хотел его бросить, если честно», — — сказал Женя, отряхиваясь, как собака, и затаскивая в салон своего приятеля. Михаил молча кивнул. Шкурихин назвал адрес, по которому нужно было отвезти его друга, и они начали обсуждать текущие милицейские дела. Женя вкратце поведал о том, как на него недавно напали, но он быстро пришел в себя. А вчера его жене стало плохо, и ее отвезли на скорой в больницу. Оставив благоверную приходить в себя, парень решил, что ему выпала отличная возможность провести время с друзьями и подругами. Затем разговор свернул на новости о создании спецгруппы по поимке какого-то маньяка. «Думаешь, он правда существует?» — спросил Шкурихин. Друг, заснувший на его плече, громко всхрапнул, вызвав снисходительные улыбки попутчиков. «Почему бы и нет? Существует. У него есть идея, мне кажется. В какой-то мере он ведь и хорошее делает. Он же убивает пьющих, гулящих, которые в 3 часа ночи за сигаретами могут пойти», — сказал вдруг Михаил. «Да ничтожество он. На трезвую голову с ним никто не поедет. А у пьяной бабы что на уме, то и на языке. Увидит то, что скрыто, и захохочет, если не разглядит», — хмыкнул парень. «Ничего, сейчас технологии новые появились. Сделают какой-нибудь ДНК-анализ и найдут его. Теперь уже не так, как с Чикатило». «А если он презерватив использует?» — спросил с ухмылкой Михаил. Разговор быстро перешел на повышенные тона. Сначала Михаилу интересно было отстаивать свою позицию, но его собеседника каждая следующая фраза только сильнее веселила. Наконец Михаил притормозил во дворе дома, где жил заснувший приятель Шкурихина. Парень поблагодарил водителя и принялся вытаскивать из салона друга. Михаил помог довести того до подъезда, убедился, что в доме есть лифт, и вернулся в машину, предоставив возможность Евгению самостоятельно сдать приятеля на руки жены. Минут через 5 Женя вышел из подъезда и залез в салон черной иномарки Михаила. «Рядом здесь живешь?» — поинтересовался Попков. «В соседнем доме», — кивнул парень. «Только я туда не хочу. Раз уж выпала такая возможность отдохнуть от супруги, то ей надо воспользоваться. Знаешь, сколько у меня знакомых замужних дамочек, нуждающихся в тепле, любви и заботе?» Захохотал Шкурихин. Он так вдохновенно рассказывал о том, как посетит сегодня приблизительно всех несчастных в браке женщин города, что некоторое, мягко говоря, преувеличение в его словах было очевидным. Но Михаил не обратил на это внимания. Холодная ярость поднималась в нем, подобно цунами. Проезжая по улице Карла Маркса, он предложил Евгению выпить в кафе за городом, которое недавно открылось. Бывший сослуживец легко согласился на это предложение и тут же стал строить планы относительно возможных приятных знакомств в заведении. Михаил нащупал в кармане отвертку. Уже в тот момент он вынес приговор своему пассажиру, хотя не хотел в этом признаваться даже себе. Кафе, о котором говорил Михаил, не работало, и он предложил проехать чуть дальше, к берегу реки, чтобы выпить на природе перед возвращением. Все это время они с Евгением продолжали спорить относительно того, как надлежит вести себя женщинам. Шкурихин полагал, что они ведут досужий разговор, чтобы не скучно было пить, но для Михаила каждая фраза звучала как звук хлыста. Из-за таких людей появлялись девушки, гуляющие по ночам в одиночестве. Минут через 10 после того, как машина Михаила припарковалась, Шкурихин упал замертво. Водитель иномарки ударил его отверткой в шею. Евгений быстро обмяк и буквально повис на вонзенном в него куске металла. Расправившись с пассажиром, Михаил прохлопал карманы парня, достал его удостоверение и отбросил в сторону. Тело он решил закопать, а напоследок даже скрестил 2 ветки липы напротив места, где Евгений Шкурихин нашел свой последний приют. С того момента Попкову начало казаться, что никто и никогда уже его не поймает. Сделают вид, что кого-то ловят, а потом положат все дела в архив. Заняться им, что ли, нечем. Да и как они его поймают? Попков за время работы в милиции хорошо усвоил, что если убийца не был близким родственником или знакомым жертвы, то шанс его поймать близится к нулю. Даже исчезновение Шкурихина никто не заметил. решили, что попал под чью-то горячую руку или встал на пути какой-нибудь ОПГ. Девушки пропадали практически каждую неделю. Попков стал совершенно равнодушен к объявлениям с предложением продажной любви, равнодушно наблюдал за теми, с кем обычно приезжали на корпоративы в бары и сауны города молодые люди в спортивных костюмах. В свое время, когда кто-то из таких девушек в слезах звонил в милицию, рассказывая о том, как ее избили и изнасиловали, Михаил выезжал на вызов и с едва заметной улыбкой удовлетворения записывал их показания, предусмотрительно забывая указать некоторые важные детали. Его не волновали все эти истории. Эти девушки выбрали свою судьбу. Обвинить он мог их только в том, что они потом бежали жаловаться на закономерные последствия своего выбора. Другое дело девочки-подростки, женщины, веселящиеся в караоке или бегущие ночью за добавкой. Избитые жены, которые сбегали от мужа поздно ночью и готовы были прыгнуть в постель к первому встречному, чтобы только отомстить за измену. Уставшие от безысходной жизни матери-одиночки, которые садились после встречи с подругами в такси и готовы были ехать с ним куда угодно, лишь бы не возвращаться в бессмысленную проклятую клетку, в которую превратилась их жизнь. Когда Попков видел таких женщин, холодная ярость разливалась по его телу, но не могла обратиться в слова. Он часто заводил с ними воспитательные беседы, пытаясь донести до них, что нужно исполнять свой долг, несмотря ни на что и не привлекая внимания людей, что важно научить детей тому, как жить, собственным примером. «Если ребенок видит, что для тебя главное в жизни радость и веселье, то кем он вырастет? Он ведь тоже будет таким. Будет твоя дочь прыгать от мужика к мужику, а ребенка своего к тебе отправит. Это ведь неправильно», — повторял Попков на все возможные лады. Ни разу эти речи не привели ни к чему хорошему. Еще ни разу никто не внял наставлением улыбчивого водителя. Девушки садились к нему в машину после чьего-то дня рождения, поездки на шашлыки или встречи с подругами. По крови их гулял адреналин и алкоголь. Возвращение домой означало бы окончание праздника. Нужно было снова вернуться в мир с железным чайником на газовой плите, разбитой плиткой в ванной, пахнущим грязью, сыростью и пылью ковром и протухшей водой из прогнивших труб, из-за которой любая еда приобретала запах кислых щей. Нужно было вновь оказаться в тупике безденежья, так как сколько бы они ни работали, денег никогда не хватало, чтобы изменить что-то к лучшему. Все всегда только разрушалось. И они тоже разрушались. Девушкам так сильно не хотелось домой, что они готовы были поехать куда угодно, так как ничего хуже собственного мира они представить не могли. Субботним летним днем 1999 года Михаил и Елена Попковы собирались поехать на озеро на пикник. Вот уже неделю город полыхал от жаркого летнего зноя. С понедельника по пятницу жители Ангарской изнывали от духоты на своих работах и надеялись на то, что короткое сибирское лето продлится вплоть до выходных. С погодой повезло. Михаил пообещал дочке, что в конце недели они поедут загорать на озере, и не собирался нарушать обещание. Другое дело, если мать все разрушит. Клоуном устроилась, поинтересовался у жены Михаил, увидев ее возле зеркала в коридоре. С лица Елены тут же слетела счастливая улыбка. Вернулось привычное, чуть настороженное выражение лица. Ей стало неуютно и холодно. Она машинально начала тереть плечи. «Я просто смотрю». Платье в пятнах, на лице краска. Вот и подумал, что клоуном устроилась. Спокойно нараспев сказал Михаил. Он делал так всякий раз, когда чувствовал, что возвращается заикание. Еще секунду назад Елена была так рада, что на улице наконец-то лето, и можно выгулить новое легкое платье с ярко-красными розами на белом шифоне. Теперь она отчаянно боролась с желанием спрятаться в привычный брючный костюм, который носила на работу. Иногда она чувствовала, что костюм уже стал частью ее тела, врос в нее, стал новой кожей. Сейчас без этого черного костюма в атласную полоску она ощущала себя черепахой, лишенной панциря. А все ведь прекрасно знают, что черепаху нельзя лишить панциря. Она и есть панцирь. С раннего утра муж изводил Елену своими комментариями, и замечание про платье стало финальной точкой. Женщина не смогла сдержать слез и убежала в комнату. Заплакала и дочка. Минут через 40 Лена вышла из комнаты в ярко-синей безразмерной футболке с мышатами из мультфильма про кота Леопольда. В ней она обычно убиралась в квартире. Дочка ужасно расстроилась, что мама решила не надевать свое красивое платье. И Михаил подтрунивал над этим всю дорогу до озера. «Клоуном-то хорошо работать. У тебя талант. Детям, видишь, как нравится». Елена ничего не отвечала. Она мечтала только о том, как вечером они вернутся домой, и можно будет закрыться ото всех. Если повезет, то муж уедет куда-нибудь, а дочь заснет, и никто не будет ее трогать. Никто не назовет ее клоуном. Приехав на озеро, Елена разложила на траве огромный плед, на котором легко могли улечься они втроем. Достала помытые заранее фрукты и стала наблюдать за тем, как дочь купается с отцом. Пляж озера Ключ сейчас напоминал курорт. Уже часов с 10 утра тут сложно было найти место, чтобы разложить свое одеяло. Несколько предприимчивых старушек, торгующих сигаретами поштучно на круглом рынке, подсуетились и приготовили горячую кукурузу, слойки и мороженое, которыми теперь торговали на пляже. В воде веселились дети, пытаясь оседлать надувные матрасы, а взрослые предпочитали сидеть на берегу, так как вода была все же слишком холодной для купания. Мальчишки постарше от скуки бегали к железнодорожной станции и развлекались тем, что разглаживали металлические монетки. Они клали их на рельсы и ждали поезда. Когда электричка уезжала, на рельсах лежал уже абсолютно гладкий металлический блинчик. Мальчишки радостно визжали, а затем неслись к родителям за новой порцией монеток. По краю пляжа повсюду были припаркованы машины, из которых на полную мощность играла музыка. Люди хотели слушать то, что им хочется, а для этого нужно было выкрутить динамики так, чтобы они разрывались от рвущихся из них децибелов. В общую эйфорию пляж впадал только от мумий-тролля. Как только у кого-то звучало «утекай», «в подворотне нас ждет маньяк, он хочет посадить на крючок», все тут же делали свою музыку потише и радостно кричали слова популярной песни. В городе даже открылась пара дешевых забегаловок, названных в честь песен «Мумий-тролля». Отчего-то здесь, в Ангарске, лидера группы Илью Лагутенко считали своим парнем и любили так, как в Москве полюбили Цоя после смерти. Девушки в купальниках послушно хохотали над неуклюжими шутками парней или загорали в ожидании, что к ним подойдет кто-то познакомиться. Михаил с брезгливостью наблюдал за тем, как девушки пьют наравне с парнями пиво из двухлитровых пластиковых бутылок. Ложась на живот, расстегивают верх купальника в надежде на то, что сибирское солнце подарит им ровный загар, тащат мужчин в воду и залезают им на спину, чтобы потом радостно с кувырком прыгнуть в воду. Компания, сидящая по соседству, раздражала его сильнее всего. Девушка и парень около 20 и равнодушно наблюдавший за происходящим тщедушный мужичок за 30. Мужчины, казалось, поставили себе цель выпить столько пива, сколько это вообще возможно. Перед ними валялась полупустая бутылка, из которой они все время подливали себе в пластиковые стаканчики, а в озере они притопили еще 3, чтобы охлаждались. Девушка выглядела возмутительно веселой и счастливой. Она буквально силком тащила попеременно каждого из своих спутников в воду, а те шутливо сопротивлялись ее настойчивости. Михаил с Катей ходил купаться в озеро, учил дочь плавать и периодически поглядывал на раздражающую компанию. Он ничего им не говорил, но жена видела, как в нем копится раздражение. Около 5 вечера облака стали бережно укутывать солнце в свою мягкую смирительную рубашку, и люди начали потихоньку разъезжаться по домам. Михаил аккуратно складывал плед в большую сумку, пока дочка переодевалась. В этот момент из объемной сумки Лены вдруг выпал старый фотоаппарат-мыльница, который она бросила туда на всякий случай. «Давайте мы вас сфотографируем», — предложила вдруг девушка из компании по соседству. «Вы такие красивые», — добавила она. Это прозвучало так искренне и по-детски, что ни у Елены, ни у Михаила не нашлось, что возразить. Ближе к 7 Попковы были уже дома. Они поужинали и уселись смотреть какой-то детский голливудский фильм, который обычно показывали в 9 вечера. Когда фильм уже заканчивался, зазвонил домашний телефон. Михаил взял трубку и услышал знакомый голос начальника Елены. Тот попросил подозвать к телефону жену, так как ему сообщили о какой-то путанице с бумагами. Елена тут же подбежала к телефону, взяла трубку и стала сосредоточенной и даже с каким-то испугом слушать, что говорит начальник. Михаил внимательно наблюдал за поведением жены, а потом вдруг нацепил свою любимую кепку, схватил со стола ключи от машины и пошел к выходу. В тот вечер фильм Катя досматривала уже одна. На улицах Ангарска в тот день было слишком много людей. Повсюду во дворах развлекались шумные компании подростков и студентов. В парках и дворах частных домов дымились шашлыки. Пьяный женский смех, казалось, звучит из каждой подворотни. Как назло, одинокие девушки по улицам не ходили. Все хорошо выучили урок. Девицы норовили передвигаться стайками, требовали, чтобы в такси с ними кто-нибудь ехал, а в крайнем случае сосредоточенно записывали номер машины на бумажку и передавали ее кому-то, кого выдавали за знакомого. Михаил прекрасно понимал, что так делают девушки, за которых некому беспокоиться, но в ту ночь ему не везло. Наташа, Дмитрий и Геннадий, та самая компания, по соседству с которой весь день просидели Попковы, не собирались заканчивать веселье. Прикончив все пиво, они побежали на последнюю электричку до Ангарска. Дмитрий предлагал поймать попутку, но его спутники запротестовали. «Я понимаю, что мы получку празднуем, но потратить на такси все деньги — это глупо», — фыркнул Геннадий, и с ним согласилась Наташа. 23-летний Дмитрий и 20-летняя Наташа поженились всего несколько месяцев назад, хотя встречались уже достаточно давно. Поначалу они наслаждались беззаботной юностью, но потом Дмитрию несколько месяцев подряд не выплачивали зарплату, а контора, в которой работала Наташа, разорилась. Денег на жизнь стало отчаянно не хватать, а нищета обладает уникальным свойством лишать людей человеческого облика. Между молодоженами вспыхивали ссоры. Так как все деньги с подработок уходили на раздачу долгов, и на продукты уже не оставалось ничего. Покупка курицы-гриль в Танаре возле железнодорожной станции превратилась в недосягаемую мечту. И вот на днях Дима получил зарплату сразу за несколько месяцев. Сумма казалась настолько огромной, что им представлялось, их жизнь теперь изменится. Первым делом они решили отметить получку и промотать немного денег. Старый приятель Димы, Геннадий, увязался за ними на пляж, а потом был не против продолжить отдыхать в каком-нибудь кафе. Выбор их пал на бар «Утекай», так как это была любимая песня Наташи. Домой они попали около часа ночи. Дима был намерен продолжить веселье до утра, но, плюхнувшись на диван, понял, что с него уже хватит. Незаметно для себя он провалился в бездонную дыру алкогольного сна. Наташа и Геннадий продолжили выпивать на кухне. Пьяное веселье сменилось пьяными задушевными беседами. Мужчина положил свою ладонь поверх сложенных в замок рук девушки. Она все говорила и говорила, пока дешевый алкоголь не размыл границы ее реальности. Очнулась она в одной кровати с отвратительно храпевшим Геннадием. Девушку мутило и отчаянно хотелось курить. Она несколько раз обошла квартиру в поисках сигарет и зажигалки, но так ничего и не нашла. На углу через дорогу от дома стоял белый металлический кубик за решетчатым окном. Там продавались только сигареты и шоколадки, но после часу ночи продавщица начинала отпускать втридорога самую дешевую водку, которую разливали не в бутылки, а в пластиковые стаканы с крышкой. Наташа выглянула в окно и увидела, что внутри зарешоченного окна горит свет. Значит, продавщица еще не спит. Девушка нацепила на себя ветровку и, пошатываясь, поплелась к палатке. Она чувствовала себя ужасно. Все вокруг ей казалось страшно грязным. Хотелось куда-то убежать и что-то изменить. Такое чувство возникает, когда просыпаешься среди ночи и с болью вспоминаешь о том, как перебрал накануне. Алкоголь в крови все еще разгоняет адреналин, но к тебе уже возвращается сознание, которое трансформирует адреналин в гипертрофированное чувство стыда. «Вас подвести?» — раздалось сзади. Наташа вздрогнула и обернулась. Перед ней стояла черная машина, из которой выглядывал мужчина. В глазах его было какое-то искреннее участие. «Я рядом живу», — бросила девушка и с наслаждением закурила. «Поехали покатаемся, я красивое место знаю неподалеку. Ты знаешь здесь красивые места?» «Зачем это вам?» Все так же тщательно подбирая слова, поинтересовалась девушка. «Ты выглядишь как человек, которому нужна помощь, а у меня есть время». Чуть подумав, ответил мужчина. «Поехали, там очень красивые рассветы». Добавил самым теплым тоном, какой только смог подобрать. Мужчина внимательно посмотрел на девушку и, увидев, что та все еще сомневается, нехотя потянулся к бардачку, достал оттуда удостоверение сотрудника милиции и, раскрыв его, протянул Наташе. Та сделала вид, что внимательно прочитала все, что было написано. Девушка робко открыла ручку двери и осторожно уселась на заднее сиденье. Водитель усмехнулся, протянул ей 500 рублей и попросил купить в киоске все, что захочется. Через час они приехали к берегу озера Ключ. Выйдя из машины, девушка захохотала. «И это красивое место! Серьезно! Я здесь уже была сегодня, и это самое обычное место!» Продолжала она смеяться. Ей вдруг стало так легко. Она прекрасно знала это место. Пожалуй, его знали все жители Ангарска. По крайней мере, этим жарким летом слышали о нем уж точно все. А ведь она чувствовала себя такой отчаянной, когда садилась в машину к незнакомому мужчине. Она продолжала хохотать до тех пор, пока он не ударил ее. Наташа сначала даже не поняла, что произошло. Настолько это было неожиданно. Лишь через минуту она попыталась убежать, но, казалось, ему только этого и нужно было. Мужчина настиг ее и стал наносить один удар за другим. Затем он разорвал на ней одежду и начал судорожно искать в карманах презерватив. Серая дымка облаков уже потихоньку расступалась, готовясь выпустить солнце на свободу. Парень и девушка, уединившиеся в кустах у озера, настороженно отпрянули друг от друга, услышав крики. Мужчина, пришедший сюда, чтобы дать своей такси вдоволь нагуляться и накупаться до того, как приедут скандальные тетки, ненавидящие собак, подозвал к себе пса и стал как можно тише надевать поводок. Такса заскулила из-за того, что хозяин так подло с нею поступил. Привел на пляж, а искупаться не дает. Наташа отчаянно сопротивлялась, кричала и выла от боли. Но безмолвная гладь озера оставалась равнодушна к ее крикам. Наконец он наигрался, нащупал в кармане брюк шило и тихо завел его за шею девушки. В этот момент обиженно залаяла собака. Насильник замер. Наташа уже не могла сопротивляться. Ее парализовали пустые, безжизненные глаза мужчины, предложившего помощь. Она не смогла даже закричать в последний раз, когда почувствовала, как холодный металл вонзается в ее шею. Он не успел убедиться в том, что она мертва. Его спугнула обиженная такса. Мужчина отбросил использованный презерватив, побежал к машине и уехал, оставив Наташу в одиночестве наслаждаться прекрасным рассветом на берегу озера. Он и вправду был красивым, как и любой другой рассвет. Собрав все еще остававшиеся силы, Наташа поползла к станции. Всего сотня метров, и кто-то на станции ее обязательно заметит. Всего 100 метров. Она потеряла сознание, когда оказалась на расстоянии вытянутой руки от рельсов. Маньяк — слово с отрицательным значением. А я убивал только грязных женщин. Я убивал тех женщин, которые вели паразитический образ жизни, были падшими, пренебрегали семейными ценностями, бросали своих детей, изменяли своим мужьям, проводили время с первыми встречными и вступали в беспорядочные половые связи. Из чистосердечного признания Михаила Попкова. Машинист Сергей, чертыхаясь, шел вдоль рельсов на смену. Было ужасно досадно, что сегодня, в воскресенье, нужно идти на работу. Солнце редко радует Ангарск, а уж такие теплые дни случаются совсем нечасто. Все его друзья собирались провести день на пляже, да и жена с детьми хотела к озеру поехать, а он должен в 5 утра тащиться на работу. На станции уже курила начальница смены, кутаясь с просонья в несуразно большую кофту, напоминавшую покрывало. Сергей приветственно махнул ей и тут заметил возле рельсов голую девушку. Она лежала бесстыдно, раскинув ноги в стороны, некрасиво изогнув руки с черными от грязи ногтями и шевелила распухшими в каких-то язвах губами. Мужчина побрезговал даже слушать, что бормочет эта пьяная полубезумная женщина. «Дети ж входят, полоумная!» Пробормотал он и едва успел отскочить, когда она потянулась, чтобы ухватить его за штанину. Сергей поздоровался с начальницей, на секунду зашел в подсобку и схватил старую куртку, которую иногда надевал в морозы. Начальница удивленно посмотрела на него, но ничего не сказала. Сергей быстро добежал до лежащей у путей девушки и брезгливо набросил на нее куртку. Ему было противно даже подойти к ней. Лишь мысль о том, что через пару часов сюда прибегут мальчишки, которые будут развлекаться расплющиванием монеток на рельсах и увидят это непотребство, заставила его прикрыть пьянчушку. Наташа весь день так и пролежала у железной дороги. Сюда действительно прибежали подростки. Кто-то из них заметил ноги под ворохом тряпья. Естественно, они не смогли удержаться от любопытства. По очереди приподнимали бушлат и разглядывали обнаженное тело под ним. Это продолжалось, пока кто-то не заметил, что мальчишки глумятся над какой-то бездомной и не шуганул их. Сергей отработал свою смену, подписал ведомости и собирался уже пойти домой. Скользнув взглядом по вешалке в подсобке, он вспомнил про пьянь, валявшуюся утром возле рельсов. Машинист подумал, что девушка уже проспалась и уползла к себе в берлогу, а бушлат, небось, так и валяется возле рельсов. Выругавшись, он поплелся к месту, где утром увидел девушку, бесстыдно раскинувшую длинные ноги. Куртка была на месте, и девушка была все там же. Сергей испугался, что она умерла. Но в этот момент Наташа в последний раз пришла в сознание. Спустя сутки после нападения ее доставили в больницу. Она была еще жива.